Глава 5. От конечной станции метро до поселка Токсово можно пешком добраться, хотя большинство, а впрочем, наверное, даже все, предпочитают на автомобилях. Для современных людей 10 километров — путь далекий. Странно даже. В наше время, когда и другие континенты стали ближе, потому как ничего не стоит перелететь с одного на другой за полдня, пройтись пару часиков пешком — тяжелая и утомительная работа. А ведь как прекрасно не спеша шлепать по обочине шоссе вдоль кустов вербы и молодых березок. Пахнет иван-чаем, краснеют ягоды придорожной земляники, птички радуются жизни. Зимой, когда лес облысел и вдоль кювета торчат голые ветви ивняка, тоже неплохо. Во все стороны вид открывается неоглядный. Снег искрится на солнце. Вьются штопоры дымов над трубами далеких домиков. А если идти вдоль дороги зимней ночью? Хорошо, когда морозец. Снег скрипит под ногами, звездное небо над головой. Впереди между холмами разбросаны созвездия светящихся окошек незнакомых деревушек. Они как ориентиры. Идешь и думаешь, хорошо бы добраться скорее домой. Стряхнуть с обуви снег, скинуть шубейку и прочую теплую одежду, потому что в доме натоплено, и слова, которыми встретят тебя, будут тихими и жаркими. Но домашний очаг далеко. Шагаешь по дороге, смотришь на свет, и все равно становится теплее при любом морозе. Всегда можно свернуть и постучаться в любое окно, и тебя откроют и впустят, отогреют и нальют чего-нибудь горяченького. Только вот теперь люди пешком не ходят, и потому стали далеки друг от друга, хотя, может быть, живут совсем рядом, в километре или в двух шагах. На самом краю поселка, на берегу небольшого озера, стояли два десятка коттеджей, похожих друг на друга. Оштукатуренные белые стены, красные черепичные крыши, одинаковые заборчики и сосны, как под копирку, одного возраста и роста. «Кто у тебя соседи?» — спросил Филатов. Но Алексей только плечами пожал. «Не знаю. При встрече здороваемся, а подробностями я не интересовался. Появляются здесь, как и я, только летом. Зимой приезжают изредка, чтобы на лыжах с горок покататься». «Тогда тем более надо быть осторожным», — негромко напомнил Иван. «Вдруг среди них есть наемные убийцы?» Токсово, кстати, место, любимое лыжниками. Здесь когда-то проходили крупные соревнования по гонкам и биатлону. Есть даже трамплин для прыжков и парочка трасс для любителей слалома и скоростного спуска. Трассы не крутые и не длинные, не Альпы, но народу все равно приезжает изрядно. Серьезных состязаний здесь уже давно не проводили. И все же базы спортивных обществ продолжают принимать спортсменов, прибывающих на тренировки и сборы. К дому подъехали на «Лексусе» Волошина. Иван решил не брать свой БМВ из соображений конспирации. Почему-то ему казалось, что, увидев у подъезда дома филатовский автомобиль, кто-то не усомнится, что хозяин дома не скрывается и не уехал куда-то, например, на Сейшелы или в Швейцарию. Волошин загнал автомобиль в подземный гараж. Запер двери изнутри, а потом они с Иваном начали разгружать багажник, перенося привезенную провизию в подвал, благо что один из входов вел прямо из гаража. Подпол разочаровал Филатова. Два шага в длину, столько же в ширину. Вдоль стен полки. Ни кровати, ни дивана, ни стола со стульями. Иван вздохнул, оглядев каморку. «Это только на самый крайний случай». «Думаю, до этого не дойдет», — успокоил его Алексей. «Игра все-таки?» «Да-да», — поспешно согласился его друг и помрачнел. Но пока Алексей устанавливал в подвале розетку, чтобы можно было подключать компьютер, Иван оглядывал полки и проверял их на прочность. Чем ближе становилось начало Нового года, а значит и начало игры, Филатов все больше грустнел. вздрагивал от каждого стука. В комнату заходил только в том случае, если знал, что шторы плотно задернуты и свет погашен. Когда он впервые увидел дом и металлические решетки на окнах первого этажа, возмутился. «А почему на втором нет? Ты просто наплевательски относишься к нашей безопасности». Он и дверь, ведущую в подвал, требовал заменить на металлическую. Это могло показаться смешным, если бы Волошин и сам не начал нервничать. Порой он даже думал, что полгода им не продержаться. Перестреляют друг друга, тем более оружие теперь было у обоих. По охотничьему карабину с оптическим прицелом и по пистолету ПМ на каждого. Пистолеты приобрели случайно. Когда покупали карабин Алексею, выяснилось, что оружейный магазин принадлежит его приятелю по пейнтбольным баталиям. Хозяин подошел к Волошину и предложил поболтать в кабинете. За чашечкой кофе Алексей как бы невзначай спросил, а можно пистолет приобрести? Лучше парочку. Радушный владетель заведения тут же предложил два новеньких ПМ со сбитыми номерами, предупредив только, что он ничего не продавал и волыны эти в глаза не видел. Положил в карман, не пересчитывая, $3000, а при прощании сказал: «Заходите еще. Если какая помощь нужна, я всегда готов». За это предложение попытался уцепиться Филатов, но Алексей подтолкнул его в спину. «Поехали домой». В машине Иван попытался уговорить друга. «Ведь он сам помощь предложил. Мы ему хорошо заплатим, он человек опытный. У него в магазине вооружения на целую роту хватит. Может, возьмем в долю? Выделим миллионов 50 или 20? Как ты думаешь, за 20 миллионов долларов он согласится нас охранять?» Филатов мог распространяться еще долго, но Алексей прервал его. «Какие 20 миллионов? Он тебя за 20 рублей сдаст». «Надо же», — расстроился Иван. «А с виду вполне приличный человек». С пристрелкой оружие тянуть не стали. Утопая в снегу, добрались до лесочка, нашли небольшой овражек, расставили на снегу алюминиевые банки и начали палить по ним со склона. Расстояние до цели было шагов 20, и Волошин подтвердил свой пинтбольный класс. А вот Иван, расстреляв все выданные ему 20 патронов, не попал ни разу. «Может, у меня с оптикой что-то или мушка сбита?» — виновато произнес он. Начал осматривать свое оружие. «Или дуло кривое?» Алексей взял из его рук карабин, зарядил и, не ложась на снег, стоя, выстрелил дважды. Две банки отлетели в сторону. Начинало смеркаться. Друзья шли к дому по уже проложенной ими трассе. Волошин нес оба карабина. Ванька старался попасть в его след, отставал, и чтобы задержать друга, пытаясь обратить на себя внимание, не говорил: «Погоди, Леша, помедленнее чуток», а льстиво повторял: «Хорошо, что ты такой великолепный стрелок. Не разочаровался я в тебе, не зря тебя выбрал». Это раздражало Волошина. Вечером, когда Алексей готовил ужин, Ванька крутился тут же на кухне и ныл: «Зря мы сухой закон объявили. То есть, конечно, не зря, но пиво пару упаковочек надо было захватить. Время ведь еще есть, так что, может, расслабимся напоследок? А девочек тебе не вызвать?» «А что?» — встрепенулся Филатов. «Можно. Вдруг последний раз в жизни». Губы у него задрожали. Как видно, он представил себе, что самое лучшее уже позади. Да и сама жизнь тоже может скоро оборваться. «Леша», — прошептал вампир, — «последний раз, а? Могу сам в магазин сбегать». Волошин снял с себя фартук, бросил его в угол. Надел дубленку, взял спортивную сумку и вышел. Не пройдя и 10 шагов, услышал, как за спиной хлопнула дверь. Филатов сбежал с крыльца. «Я с тобой, а то одному не по себе». И, догнав друга, шепотом добавил: «К тому же стреляю не очень хорошо, как выяснилось». В магазине Алексей снимал с прилавка коньяк, шампанское, бутылки с колой и пивом, а Иван строил глазки девушке-кассирше. Простите, а у вас есть мексиканское пиво?» «В магазине нет», — пережевывая ментоловую резинку, лениво ответила девица. «А в кафе разливное «Корона». «Где?» — не понял Филатов. «На улицу выйдите. Рядом дверь». Иван умоляюще посмотрел на друга. Потом изобразил страдание. «Леша, я прошу, в последний раз. Корона как-никак». «Ага», — разозлился Алексей. «Сначала мексиканские пиво, потом текила, а кончится все ламбадой, после чего с тебя снимут сомбреро вместе с головой». Но вампир уже выскочил из магазина и шмыгнул в соседнюю дверь, за которой гремела музыка. За одним столиком сидели двое местных пареньков, за другим две девушки. Еще четыре стола не заняты, но Филатов подсел, конечно, к девушкам. Поначалу они думали его прогнать, но, оценив дубленку, решили пересесть за другой стол сами, а когда увидели подошедшего Алексея, переглянулись и остались. От предложенного мексиканского пива подружки не отказались, хотя оказались спортсменками-биатлонистками и находились здесь на сборах на армейской спортивной базе. Девушки были в одинаковых спортивных костюмчиках. Одна из них светлая, с русыми до плеч волосами, вторая — крашеная жгучая брюнетка с короткой стрижкой. Волошин устроился рядом со светленькой. После того, как Алексей с Иваном осушили по две кружки пива, Филатов крикнул через весь стол молоденькой барменши, читающей за стойкой книгу. «А у вас в баре текила имеется?» И очень обрадовался, услышав утвердительный ответ. Все остальные от кактусовой настойки отказались, а оба паренька, которым текилу не предложили, и вовсе ушли. Девушки с интересом наблюдали, как Филатов посыпал солью ободок своей рюмки, положил в рот дольку лимона и после чего залпом выпил любимый напиток гаучо. «Я, между прочим, очень известный петербургский журналист и бизнесмен, владелец крупного информационного агентства», — сказал он и тут же указал на Алексея. «А это мой телохранитель. Кстати, стреляет, как бог». Девушки с интересом поглядывали на Волошина, и каждая улыбнулась своим мыслям. Филатов откинулся на спинку стула и посмотрел на спортсменок, после чего оглянулся и, наклоняясь над столом, перешел на шепот. «Девчонки, скажите мне, а не согласились бы вы за 20 «Никогда», — разом произнесли подружки. «Миллионов», — не слушая их, продолжал Филатов, но Алексей под столом ударил его ногой. «Нет, я только хотел...» «Девушки», — перевел разговор на другую тему Волошин. «У вас на базе есть стрельбище или тир? Хочу заняться с господином-бизнесменом стрелковой подготовкой». «Оружие у нас собственное», — признался Иван и полез во внутренний карман за пистолетом. Но Алексей выдернул его руку обратно. Филатов не обиделся, повторил только: «Он стреляет, как бог». «Тир есть, и стрельбище тоже, но...» «Мы заплатим», — сказал Волошин. Брюнетка пообещала поговорить с тренером, который вряд ли откажет, потому что тоже очень любит текилу, и не только ее одну. Светловолосая, которой, судя по всему, не понравилось упоминание о пристрастиях тренера, сказала тихо: «Не откажет. Он очень хороший человек». И тут заиграла ламбада. «Моя любимая песня», — заявил Иван. «Мне ее пела мама, когда я еще в колыбели лежал». «А кто у вас мама?» — спросила доверчивая брюнетка. «Рабыня Изаура», — ответил за друга Алексей. Спортсменки непонимающе переглянулись, и тогда Волошин объяснил. «Первый бразильский сериал на нашем телевидении. Вас тогда, пожалуй, и на свете не было. Вот такой у меня друг старый». Иван не обиделся, снова откинулся на спинку стула и произнес с тоской: «Эх, девушки, если бы вы только знали, как хорошо сейчас в Бразилии. А в Рио скоро карнавал начнется. Давайте махнем туда вместе». «У нас соревнования», — ответила светленькая и посмотрела на Алексея. Волошин улыбнулся ей, давая понять, что его друг шутит. Иван в самом деле никогда не был в Бразилии и до сего момента не собирался. Брюнетка заметила улыбку, предназначенную не ей, и закусила губу. Подружек звали одинаково — Надя. Утром повалил снег. Алексей смотрел на крупные белые хлопья, медленно пролетающие мимо окна. Брезжил рассвет, а рядом лежала олимпийская надежда. На плече у девушки была цветная татуировка, бабочка — мертвая голова. Алексей наклонился и поцеловал крылышко. «Это наклейка», — не открывая глаз, прошептала Надя. «Если хочешь, сниму». «Не надо», — шепнул Волошин. «Тебе очень идет». Вторая спортсменка провела ночь в гостиной, а вампира еще до полуночи отнесли во вторую спальню, потому что он норовил залезть в камин. По пути наверх он сопротивлялся, но в постель укладывали уже бесчувственное тело. Храпеть Иван начал только под утро, правда, очень громко. За завтраком девушки нервничали. Говорили, что их точно попрут со сборов и исключат из состава сборной России. Алексей пообещал, что все уладит. «Мы уладим», — подтвердил голос Филатова. Он появился на пороге кухни в одних трусах, подошел к столу и выпил стакан апельсинового сока, который хозяин дома налил для Нади. «Текилы не хочешь?» — предложил Волошин. «Нет, у нас сухой закон». Девушек сопроводили до спортивной базы вдвоем и, конечно, столкнулись с тренером. «Что здесь делают посторонние?» — сурово спросил пожилой человек и, не делая паузы, обратился к девушкам. «А вы собираете вещи и уматываете. Нарушение режима я не прощаю никому». «Альберт Ринатович», — обратился к тренеру Волошин. «Никакого нарушения режима не было. Девушки не курили, спиртного не употребляли, а утром поднялись вовремя и даже работали на тренажерах». Насчет тренажеров Волошин соврал, в доме их не было. Но соврал, кажется, убедительно. Старик кивнул головой. И Алексей продолжил. «И потом мы просили девушек помочь нам со стрелковой подготовкой. За аренду стрельбища готовы платить. И отдельно за израсходованные патроны». Обе олимпийские надежды отошли в сторонку, сделав вид, что не замечают, как Алексей договаривается с тренером. «Хорошо», — согласился бывший чемпион. «Приходите оба. Пойдете по дистанции». «Дистанция 10 километров с двумя огневыми рубежами. На первом — стрельба из положения лежа, на втором — стоя». «Как я пойду?» — удивился Иван. «Там снегу по пояс поди». «Снаряжение я выдам», — сказал тренер. «Скажите ваш размер обуви». «То есть?» — не понял Филатов. «Я еще на лыжах должен бегать?» «Нет, меня это не устраивает. Меня только стрелять надо научить». «Ты же похудеть хотел», — напомнил ему Алексей. «Похудеть? Но не умереть?» «Вот и хорошо», — сказал тренер. «Можете прямо сейчас и приступать». Вечером Волошин сидел в сауне спортивной базы вместе с тренером. Тот не мог поверить, что Волошин не спортсмен. «Признайся, что ты занимался биатлоном», — настаивал старик. «Нет», — смеялся в ответ Алексей. «Ни в жизнь не поверю», — злился недоверчивый собеседник. «Сколько тебе говоришь? 33? И по этой трассе не ходил никогда? Что-то мне не верится. Пройти ее быстрее, чем за 28 минут, не сделав ни одного промаха, на несмазанных лыжах, да еще в твоей экипировке...» «Альберт Ринатович», — попросил Волошин. «Девочек, отпустите до утра». «Ради бога!» — махнул рукой старик. «Только ни капли алкоголя и никаких сигарет. А все остальное, пожалуйста, и как можно больше. У девушек после этого результаты только улучшаются. Немецкие тренеры давно уже это практикуют, а мы, как говорится, только на свой страх и риск. Наша мужская сборная сюда только после праздников приедет, а девчонкам всего 3 дня осталось. Так что давайте, ребята, помогите спорту». В бане, впрочем, они были вдвоем. Филатов после прохождения трассы еле дотащился до здания базы, где со стоном рухнул на потертый кожаный диван в вестибюле. Тренер не сказал ни слова. А что говорить? Ваня пришел к финишу на одной лыже, проваливаясь в снег ногой в ботинке. Вторую лыжину он нес, держа двумя руками, перед собой, вместе с винтовкой. Палки бросил на трассе, потом их принесли девушке. «Крепление сломалось», — объяснил Филатов. Посмотрел со злостью на тренера и спросил: «А нельзя просто в тире стрелять?» Старик кивнул, а Волошину потом сказал: «Пусть уж лучше в тире, а то он мне за один раз всю трассу перепахал. После второго надо будет сборы закрывать». Иван с трудом доплелся до дому, но вечером с усердием спаивал брюнетку, которую сам же и окрестил Надей номер два. Таня обиделась, сказала, что Надя номер один в сборной уже есть, и показала на подружку, которая не сводила глаз с Алексея. Напоить спортсменку Филатову не удалось, и его опять под руки проводили до кровати. Постель он лечь отказался, сказав, что спать не хочет, а потом указал Наде номер два на кресло. «Присаживайтесь. Нам надо поговорить о Бразилии и наметить кое-какие планы». Как ни странно, девушка осталась в его комнате. Ночью, целуя бабочку, Алексей вдруг подумал, что никакой игры в горцев нет и не может быть. Просто какие-то мошенники организовали классический отъем денежных средств у богатеньких дурачков. Захотели толстосумы встряхнуться и пострелять друг в друга, а бежать-то и некуда, и незачем. Лыжня-то перепахана. Поймут, конечно, что их обманули. А что делать? Придется терпеть. И жаловаться никто не будет. Во-первых, 10 тысяч баксов для богатеньких не такие уж большие деньги. А во-вторых, и это главное, кто из них побежит с заявлением в полицию, мол, хотел в киллеров поиграть, застрелить пару десятков человек, а мне не дали? Нет, никто, конечно, жаловаться не станет. Стонала олимпийская надежда, а Волошину стало вдруг весело. Как все здорово придумано кем-то. Но тут же он посчитал в уме. 10 тысяч долларов на 10 тысяч человек — это 100 миллионов долларов, а это уже не смешно. Головастые люди придумали все это. Да пускай. Главное, будем жить. «Ты меня любишь?» — спросила притихшая Надя. «Обожаю», — ответил Леша и поцеловал бабочку. «Пусть все будет, как будет. Ничего не надо менять. Впереди прекрасные дни, Новый год, праздник, елка в доме, аромат ванили и мандаринов, шампанское и конфетти, танцы при свечах. Девушки обещали задержаться на пару дней, чтобы встретить праздник вместе. Новый год придет как начало новой жизни, в которой ничего не надо бояться. Новогодняя ночь закончится. А потом уже утром Волошин обязательно расскажет все Ивану, объяснит, что не надо ничего бояться. Нет никакой страшной игры. Можно жить спокойно и долго. В тире Филатов отрабатывал стрельбу из положения лежа. Тир Ивану тоже не понравился. Почему-то ему казалось, что это должно быть небольшое помещение, не более 5 шагов в длину, где установлены фанерные мишени в виде зайчиков, мишек, волков и уток. А оказалось, длинный неотапливаемый ангар, в конце которого стоят щиты с бумажными мишенями. Теперь Филатов лежал на разодранном гимнастическом мате, долго выцеливал, пытаясь разглядеть мушку на качающемся стволе, а потом стрелял. Альберт Ринатович сидел за столом, смотрел в оптическую трубу и корректировал стрельбу Ивана. «Молоко, молоко, двойка на 3 часа, единица на 7, молоко, Алексей закончил, сделав 5 быстрых выстрелов. 49, сказал Альберт Ринатович, оторвавшись от трубы. 4-й выстрел, 9/12. Короткую паузу сделал и вздохнул. Больше Волошин не пробовал. Посмотрел, как отстрелялись обе Нади. А потом стал любоваться распластанным на мате Ванькой. Щелкали выстрелы мелкокалиберной винтовки, и голос тренера повторял одно и то же, не меняя интонации, как автоответчик. «Молоко, молоко, молоко». Алексей стоял с Надей у выхода и дожидался, когда Ивану надоест стрелять. А тот все надеялся попасть в черный кружок. Надя держала Волошина под руку и молчала. Наконец поняла, что старый тренер не собирается глядеть в их сторону, привстала на носках, прижалась к Алексею, хотела, видно, поцеловать, но не решилась. Шепнула только: «Спасибо тебе». Что она хотела сказать, Волошин не понял. Даже не успел подумать, потому что голос тренера прозвучал уже с иной интонацией. 9/06. «Ес!» — крикнул Филатов и начал подниматься. Иван сам пошел к мишеням, припадая на затекшую ногу. Снял бумажку со счета и спешил обратно, все так же прихрамывая. Подошел к Алексею и помахал мишенью. «Все, научился! Еще денек, и вообще снайпером стану!» На следующий день он выбил 2 восьмерки, хотя расстрелял 2 коробки патронов. «Ну как?» — спросил он Альберта Ринатовича, выдавая оговоренную 1000 рублей. «Прогресс налицо?» «Конечно», — согласился старик. «Если каждый день тренироваться будешь, летом белке в глаз попасть сможешь». «Летом белок не промышляют», — уточнила присутствующая при этом Надя номер 1. «Вот я и говорю», — продолжил тренер. «Летом он у меня еще на роллерах побегает, а я, глядишь, к будущей зиме машину поменяю». «Я вам к лету машину подарю», — пообещал Иван. «Если, конечно, все у нас удачно сложится». Филатов посмотрел на Алексея и вздохнул. «Все нормально будет», — успокоил друга Волошин. Дни пролетали быстро, спокойные и радостные. Филатов продолжал нервничать, и рука в тире у него дрожала. Алексей ежедневно по 2 раза пробегал вместе с девушками 10-километровку. На финише их встречал тренер, который смотрел на секундомер и вздыхал. Нади сообщили тренеру о своем намерении пожить 3 дня в доме Волошина, чтобы отдохнуть от нагрузок и встретить Новый год. Альберт Ринатович согласился, разрешив по 1 бокалу шампанского в день. Девочки радостно закивали, обещая вообще не пить. После чего Надя обернулась и помахала Алексею ладошкой в красной вязаной перчатке. Волошин в ответ подмигнул. Когда старик провожал девушек с базы, уже простился с ними, но в последний момент схватил Волошина за рукав. «У нас скоро квалификационные соревнования по Ижевскому. Это в Удмуртии. По сути, отбор в сборную на Кубок мира. Давай попробуем заявить тебя на 15-ке. Бегаешь ты средненько, зато стреляешь метко. При определенной лыжной подготовке за место в сборной можно побороться. Тебе только технику конькового хода подправить надо. И все же признайся, у кого биатлоном занимался?» Волошин покачал головой. «Так я тебя вношу в заявку?» — спросил Альберт Ринатович. «Спасибо», — ответил Алексей. «Но уже, пожалуй, поздно». Волошин не врал, он не занимался биатлоном. На лыжах, правда, бегал часто, даже очень. Детство его прошло в военном городке на севере, где служил отец. Спортивный зал в школе отсутствовал, то есть он имелся, конечно, но чем-то всегда был завален, то дровами, то стройматериалами, то старыми списанными партами. Поэтому уроки физкультуры проходили на воздухе. А поскольку зима начиналась в сентябре, а заканчивалась в мае, то приходилось все время бегать на лыжах. Лешке нравилось. Вообще-то он был лучшим лыжником школы. Побеждал и на районных соревнованиях. А в 15 лет его отправили и на Мурманскую лыжню. Там Волошин занял 3-е место, уступив лишь 2 членам сборной страны, которые бежали на пластиковых лыжах «Фишер», в отличие от Лешки, который привез с собой древние деревянные с разболтанными креплениями. К Волошину подходили с разговорами, предлагали место в сборной и учебу в спортивном интернате. Только интернат этот находился в Удмуртии, а ехать туда в Лешкины планы не входило. Отца к тому времени перевели в Петербург, и Лешка с матерью уже готовы были перебраться к нему. Старому году оставалось жить еще 2 суток. Время было наполнено суетой и любовью. Ранним утром 31-го, когда вчетвером сидели на кухне и обсуждали планы на предстоящий праздничный вечер, именно в тот момент, когда девушки выбрали, что приготовить, индейку или гуся, Филатов неожиданно заявил: «У нас сегодня тоже жеребьевка». Лицо его помрачнело. Больше в разговоре он участия не принимал, вышел из комнаты и направился к компьютеру, но при этом так печально сутулился, словно нес на своих плечах все мироздание. Девушки занялись приготовлением салатов и закусок. Волошин помогал им, нарезал овощи, вареную картошку и лук. Вспомнил о жеребьевке и подумал, что как раз сегодня все выяснится. В лучшем случае их поздравят с Новым годом, и на этом игра закончится. 10 000 потеряны. Он вернется к своей обычной жизни, в свою квартиру, к бесполезным походам в опостылевший офис и к не менее бесцельным посещениям казино. Глаза Алексея разъедало от лука, когда к нему подошел Филатов. «Ты чего?» — удивился он. «Мне, может, тоже страшно, но я держусь». «Дурак», — ответил Алексей и протянул Ивану нож. «На, работай!» Он вышел в коридор, протирая ладонью глаза. «Маленькой елочке холодно зимой», — тихо пела на кухне Надя номер 1. Она замолчала на мгновение и еще тише продолжила. «Не отрекаются, любя, ведь жизнь кончается не завтра». «Не завтра», — повторил про себя Алексей. И сердце его сжалось, потому что хотелось жить и завтра, и послезавтра, и всегда. Филатов, уставший от борьбы с луком, вышел следом за Алексеем. «Я у компьютера посижу», — сказал он. «Вдруг пришлют важное сообщение, а мы всякой ерундой занимаемся». Весь день по дому разносились запахи еды. К вечеру выносить этот аромат не осталось никакой возможности — но Иван стойко сидел перед монитором, словно общался с единственным живым существом в окружающем Филатова мире. Ни Алексею, ни девушкам не сказал больше ни слова. Только когда за окном стемнело, Иван вышел на кухню и поманил Волошина рукой, не говоря ни слова, подвел к компьютеру и показал рукой на экран. Там светился текст уже переведенного на русский язык информационного письма, в котором после слов приветствия и поздравления игроков с наступающим Новым годом говорилось, что жеребьевка состоялась. Общее количество участников — 16 001 человек, и потому компьютер отобрал одного, кто не участвует в подборе партнеров. Им оказался номер 9999. Результаты жеребьевки уже разосланы. Каждый может посмотреть, кого из соперников ему назначил жребий. В конце письма всем пожелали успехов в игре и долгих лет жизни. «Издеваются», — наконец выдавил из себя Иван. И, не оборачиваясь к другу, произнес так же тихо: «А ты счастливчик». Только теперь Алексей понял, что номер 9999 — это он сам. Действительно повезло. Поразило другое — количество игроков. Стало немного не по себе. Пришлось даже сказать самому себе, не вслух, конечно. Все это обман и мошенничество. Нет никаких киллеров. Призовой фонд уже растащили. Вышли в коридор. Первым Иван. И в момент, когда он шагнул в полумрак, на него прыгнула Надя номер два, схватила за плечи и одновременно громко крикнула в самое ухо Филатова. «Бах!» Вампир дернулся, резко отшатнулся, ударился спиной о дверной косяк и побледнел. «Ты...» — начал он и с трудом выдавил. «Больше так не делай». Потом поплелся в гостиную и сел в кресло возле елки. День умер. Бился в агонии вечер. За окном дрожал свет ранней луны, и девушка пела с экрана. «Я убью тебя нежно». В комнате пахло хвоей. Накануне друзья притащили из леса двухметровую пушистую елочку, густо увешанную светло-коричневыми шишками. Из магазина принесли игрушки, но совсем чуть-чуть, и потому еще сделали самодельную гирлянду из стрельных гильз, повесили их на канцелярских скрепках. Стоило качнуть одну веточку, как раздавался приятный мелодичный перезвон. Гильз на стрельбище много. Филатов сидел в темноте, глядя с напряженным непониманием на все происходящее на экране телевизора. Потом принесли свечи и поставили на елку, начали накрывать на стол. Ивана никто не беспокоил, думал он о чем-то своем, и только Волошин догадывался, о чем именно. Около 10 стали садиться за стол, и Алексей позвал друга. «Хватит грустить. Давай-ка лучше старый год проводим». На что Филатов ответил абсолютно не впопад. «Ну вот и попали мы с тобой в заповедник». «Куда?» — не поняла Надя номер один. «В заповедник, где зверей отстреливают». «Охотятся в заказнике», — поправила его девушка. «А в заповеднике, наоборот, охота и всякая стрельба запрещены». «Какая разница?» — махнул рукой вампир. Но за стол сел, и хотя больше не произносил никому непонятных фраз, все же своим печальным видом немного смазал радость торжества. А когда открывали бутылки шампанского, каждый раз вздрагивал. В полночь, после того, как с экрана пробили кремлевские куранты, Иван вместе со всеми заорал «Ура!», причем истошно, как будто звал на помощь. Потом устроили танцы, но танцевали недолго. Вечером девушкам нужно было отправляться в аэропорт. Оттого они притихли, и радости на их лицах не было. Веселая, беззаботная жизнь нравится всем. Расставаться с нею не хочется никому. Остаток ночи оказался коротким и бессонным. Под утро Алексей попытался заснуть, но почему-то не смог. Лежал, смотрел в потолок, перебирал волосы Нади, которая хоть и лежала с закрытыми глазами, но тоже не спала. У нее-то бессонница, скорее всего, от счастья и новизны ощущений. А грудь Волошина сдавила тревога, хотя покоилась на ней лишь головка олимпийской надежды и ничего больше. В доме тишина, спят поселок, лесное озерцо и звезды. Только ветер над крышей раскачивает сосны, и стволы скрипят. В аэропорт девушек Алексей повез один. Филатов сослался на недомогание и попрощался с ними в доме. Даже на крыльцо не вышел провожать. Дорога была пуста, и город как будто вымер. Домчались быстро. Почти на 2 часа раньше приехали. И потому долго сидели в кафетерии и лениво болтали. Сил не было ни веселиться, ни горевать. «В феврале опять приедем», — обещали подружки. «Будет Кавголовская лыжня. Попробуем себя на лыжных соревнованиях. Потом прямо отсюда в Финляндию, там этап Кубка Европы. Мы заявлены за сборную. Правда, до этого, возможно, еще этап Кубка мира в Оберхофе, если, конечно, в первую сборную попадем. Вообще обещали в этом году. У нас в Германии к тому же спонсор объявился из бывших наших». Девушки засмеялись. Расставаясь, Алексей поцеловал обеих. Надю номер один, правда, обнимал чуть дольше, а она, прижавшись к нему, что-то шепнула, но Волошин не расслышал, так как включилась трансляция, и скрипучий женский голос объявил: «У стойки номер 13 начинается регистрация рейса». «Что?» — переспросил Алексей. Но Надя только чмокнула его в щеку, подхватила свою огромную спортивную сумку и отправилась на посадку. Перед тем, как скрыться за стеклянной стеной в коридорчике, ведущем на летное поле, она обернулась и помахала Волошину рукой, улыбаясь, но ему вдруг показалось, что олимпийская надежда плачет. Поздним вечером, укладываясь в постель, еще хранившую запах женских духов, он поднял голову и увидел на стене, над высокой деревянной спинкой кровати, приклеенную разноцветную бабочку, над которой тонким фломастером, аккуратным, почти детским почерком было выведено: «Я люблю тебя».